Глава вторая. Что касается прихода нашего повелителя Иссы Масиха и того, как мы будем собраны к нему, то мы просим вас, братья, не спешите верить всему и не тревожьтесь ни от какого духа, слуха или письма, якобы написанного нами, которые говорят, что день вечного повелителя уже пришел. Смотрите, чтобы вас никто не ввел в заблуждение никаким образом. День этот не придет до тех пор, пока не произойдет великое отступление от Всевышнего и не откроется человек зла, осужденный на погибель. Он будет противостоять всему, что называют божеством или святыней, и превозноситься над этим. Он даже займет место в храме Всевышнего и будет выдавать себя за него. Разве вы не помните, что когда я был у вас, я говорил вам об этом? Теперь вы знаете, что сдерживает этого человека, не позволяя ему открыться до того, как настанет его время. Тайные силы зла уже в действии, но сначала должен уйти с дороги тот, кто пока еще сдерживает их. Тогда человек зла проявит себя. Но повелитель Иса истребит его своим дыханием, уничтожит славой своего пришествия. Приход человека зла – это дело сатаны. Он будет действовать, показывая разнообразные силы, ложные знамения и чудеса, и совершая всякие злостные обманы, которым с легкостью поддадутся люди, погибающие из-за того, что они не захотели полюбить истину и получить через нее спасение. Поэтому Всевышний посылает таким людям сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи, чтобы были осуждены те, кто не поверил истине и полюбил грех. Нам следует всегда благодарить Всевышнего за вас, братья, любимые повелителем, потому что Он еще от начала избрал вас ко спасению через освящение Духом и через вашу веру в истину. Он призвал вас к этому через наше возвещение радостной вести, чтобы вы разделили славу нашего повелителя Иссы Масиха. Поэтому, братья, стойте твердо и будьте верны учению, которое мы вам передали и на словах, и в нашем письме. Пусть сам наш повелитель Иса Масих и Всевышний, Небесный Отец наш, который полюбил нас и по благодати дал нам вечное утешение и светлую надежду, утешит ваши сердца и укрепит вас на всякое доброе дело и слово».